Я получил много записок, я не думаю, что на все смогу ответить. Попытаюсь ответить на некоторые вопросы. Скажите, пожалуйста, возможно ли спасение человека, который ни разу не приступил к таинству Евхаристии? Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что спасение человека находится в руках Божьих. Мы знаем, что вне Церкви спасение невозможно. А вне Церкви – это значит и вне Евхаристии, потому что не может человек быть членом Церкви, полноценным членом Церкви, не причащаясь и не соединяясь со Христом. Но в то же время мы знаем, что у Бога возможности безграничны. И у Бога может быть очень много способов спасения людей, которых мы не знаем. Поэтому вопрос, который иногда ставится, спасутся или не спасутся те или иные категории людей, он вообще не имеет особого смысла, потому что вопрос о спасении мы можем ставить только по отношению к самим себе. Это как бы самый правильный подход. Спасусь или не спасусь я сам. И вот что я могу сделать для того, чтобы спастись? Этот вопрос мы можем ставить по отношению к нашим самым близким людям. Помочь людям найти путь к спасению. Вопрос о том, спасутся или не спасутся те или иные категории людей, я думаю, что мы должны предоставить милосердию и правосудию Божию. Пожалуйста, объясните, когда, кто и как будет в школах преподавать основы православной веры. Учительница пишет. Еще нет окончательного решения, насколько я знаю, этого вопроса. Ведется общественная дискуссия, и обсуждение этого вопроса между представителями религиозных конфессий и государством. Есть предложение провести эксперимент в 18 регионах России, где очень разное соотношение между представителями тех или иных конфессий, потом выявить предпочтения родителей и самих детей и, может быть, по итогам этого опыта принять какое-то решение о том, кто и как будет в школах преподавать основы православной веры. Сейчас речь идет о предмете, который называется «Основами православной культуры». Говорят также, что это будут основы православной этики. Это будет скорее культурологический предмет, чем богословский, то есть это не будет закон Божий. В этом смысле нельзя говорить о том, что в школе будет преподаваться религия. Мы считаем, очень важно, чтобы дети получали знания о религии в школе, причем в рамках общеобязательной школьной программы. Это не значит, что религия должна навязываться ребенку. И вообще этот предмет, коль скоро он мыслится как культурологический, не является каким-то навязыванием тех или иных религиозных взглядов ребенку. Но мы считаем, что каждый гражданин России, вне зависимости от своего вероисповедания, должен знать основы той духовной культуры, которой принадлежит своими корнями абсолютное большинство нашего населения. Конечно, преподавать этот предмет должны не просто светские религиоведы, для которых все равно, что такое православие или ислам, или научный атеизм. Преподавать должны те люди, которые в своем предмете компетентны, то есть верующие православные люди. Откуда они будут браться, это уже другой вопрос. Вопрос, на который, по-видимому, у нас сегодня нет ясного ответа. Вы автор двух книг о святителе Григории Богословии, о преподобном Симеоне Новом Богослове. Почему вы выбрали для исследования творения именно этих святых? Я выбрал творение именно этих святых, потому что я в юности много читал творений святых отцов. И именно Симеон Новый Богослов был тем духовным писателем, который на меня произвел очень сильное впечатление, оказал очень большое влияние. А когда уже я изучал Симеона Нового Богослова, то через него я понял, что для него, как и для всей византийской традиции, главным богословским авторитетом был Григорий Богослов. Это был богослов, которого цитировали больше всех других авторов, только Библии он уступал по индексу цитируемости. Когда я изучал Григория Богослова, я столкнулся с множеством прекрасных мыслей, очень актуальных, очень интересных, и поэтому мне хотелось написать книгу также и об этом великом святом. Скажите, пожалуйста, на каком канале, в какой день и который час идет ваша передача? Передача называется «Церковь и мир». Она идет на телеканале «Вести 24». Она выходит в субботу в 14:30, в воскресенье в 13:30 и в 21:30. То есть три раза она выходит в эфир каждую неделю. Вы много говорили о смысле жизни и счастья, который дает церковь. Получается, что церковь нужна только несчастным людям и тем, у кого в жизни что-то не сложилось. А людям счастливым и уже полноценным церковь для чего-то нужна? Если да, то для чего? Я думаю, что церковь нужна всем людям. Я убежден в том, что без церкви невозможно быть подлинно счастливым. Бывают люди, которым кажется, что они счастливы. И бывают люди, которые находят какое-то временное счастье, которое не дает им возможности приобщиться к церкви, потому что они как раз думают, что церковь существует для несчастных или что церковь нужна тогда, когда что-то стряслось. Вот, допустим, кто-то умер, надо, значит, заказать отпевание. Кто-то умирает, надо пригласить священника. Заболел, надо, может быть, сходить в церковь. Или какое-то предстоит важное дело, надо пойти поставить свечку. Это такое же потребительское отношение к церкви, какое бывает у современных людей вообще к жизни и к окружающему миру. Церковь нужна для того, чтобы, как я говорил, помочь человеку обрести смысл жизни, а смысл жизни можно обрести только тогда, когда человек узнает Бога, соединяется с Богом и живет с Богом. Когда Бог для него не какая-то абстрактная истина, но главное содержание его жизни. И когда церковь является не фоном, на котором он живет, а сердцевиной его индивидуального бытия, его семейной жизни, его профессиональной жизни. Сейчас в молодежной среде популярна идея отца Александра Шмемана об открытом характере литургии. Что лично вы думаете о служении литургии с открытыми царскими вратами, с гласным чтением святых молитв, чтением Писания на русском языке? Это немножко разные вещи – открытые царские врата, чтение молитв вслух и чтение Писания на русском языке. Что касается меня, то так сложилась моя священническая судьба, что я всегда служил с открытыми царскими вратами. Это происходило потому, что начинал я свое служение в Виленском Свято-Духовом монастыре, где в храме было принято служить с открытыми царскими вратами. Потом то же самое было в Каунасе, где я был настоятелем собора. Тот же самый обычай существовал в тех епархиях на Западе, где мне пришлось служить. И в храме Святой Екатерины, где я служил в Москве. Ну а потом я стал архиереем, а архиереи все служат с открытыми царскими вратами. Поэтому я почти не помню случаев, чтобы я служил литургию с закрытыми царскими вратами. Я думаю, что служение литургии с закрытыми царскими вратами есть что-то противоестественное, потому что литургия совершается всей церковной общиной. Она совершается священником и всеми, кто присутствует в храме. Совершенно непонятно, почему в самых главных моментах литургии, вот в частности при совершении Евхаристии, царские врата должны быть закрыты, и люди должны слышать только голос священника, доносящийся из-за иногда глухой стены иконостаса. Вопрос о чтении Писания на русском языке – это другой вопрос. И вопрос о гласном чтении так называемых тайных молитв – это тоже отдельный вопрос. Но я не думаю, что я смогу сейчас на все эти вопросы сразу ответить, потому что они в церкви обсуждаемые, они спорные. Быстро на них ответить не удастся, а долго не хватит времени. Есть вопрос о том, что существует мнение, что ислам развивается в России гораздо интенсивнее, чем православие, потому что он прививается в семье, тем самым имеет большее влияние на других, нежели православие и в других сферах жизни. Всегда трудно проводить сравнение между своей религией и чужой религией. Я думаю, всякому человеку кажется, что своя религия лучше, чем другая религия. Я бы мог вам сказать многое о том, почему православие, с моей точки зрения, лучше, чем ислам. Но вопрос поставлен по-другому. И отвечая на этот вопрос, я бы хотел вот что. Мне кажется, что ислам – это религия, которая очень хорошо приспособлена к нуждам обычного земного человека. В этой религии минимум богословия и максимум нравственности. По сути дела, вся эта религия построена на нравственных заповедях. И кроме того, это религия, которая является не просто мировоззрением, но которая направлена на то, чтобы проникать во все сферы жизни человека, не только частной, но и общественной. Поэтому существует не только исламские семьи, но и исламские государства, существует исламское право. Ислам – это такая религия, которая создана для того, чтобы влиять на всю жизнь человека. На самом деле и православие должно влиять на жизнь человека во всех ее проявлениях. И для православного человека должно быть характерно то, чтобы его поступки были мотивированы теми религиозными ценностями, которые лежат в основе православного христианства. Но, к сожалению, как я уже говорил, у нас очень распространен такой взгляд на православие, который как бы отделяет религиозную составляющую жизни от всех других составляющих. И очень часто бывает, что человек является номинальным православным, что он православный только потому, что он иногда ходит в церковь, а не в мечеть или в синагогу, что он иногда, может быть, 2-3 раза в год молится Богу, а не кому-нибудь еще. Тот факт, что он православный человек, совершенно не влияет на его нравственность. Мне приходилось встречать православных мужчин, у которых, например, 2 семьи. Одна семья живет в одном городе, другая в другом. А он живет между 2 городами и считает, что это вполне нормально иметь 2 семьи. И множество других примеров можно было бы привести. Сила ислама заключается в том, что ислам призван влиять на человеческую нравственность. Мы видим, например, что в мусульманских семьях много детей, а в православных семьях, как правило, 1 или 2 ребенка. Многодетные семьи в нашей среде – это редкость, а такого не должно быть. Поэтому вопрос об исламе, он должен ставиться нами не в плане какой-то угрозы, исходящей от ислама, а скорее мы должны ставить сами себе вопрос – а в чем суть нашего православного христианства? Как наше православие влияет на нашу жизнь? И как замечательно сказал один католический епископ в Швейцарии, мы должны бояться не сильного ислама, а слабого христианства. Вот о чем прежде всего, мне кажется, мы должны задумываться. Правильно ли, по вашему мнению, крестить детей в младенчестве? Это не их сознательный выбор, а решение родителей. Я думаю, что это настолько же правильно, насколько правильно детей кормить, или купать, или выводить на прогулку. Это не их сознательный выбор, это воля родителей. Но если мы хотим, чтобы наши дети были живы, мы должны их кормить. Если мы хотим, чтобы наши дети были в чистоте, мы должны их купать. Если мы хотим, чтобы дети были здоровыми и крепкими, мы должны их на свежий воздух выпускать. Если мы хотим, чтобы наши дети были духовно здоровыми, мы должны с самого младенчества прививать им ту веру, которая должна быть содержанием нашей жизни. А сознательный свой выбор они сделают тогда, когда вырастут. Наша задача — дать им ту духовную пищу, лишаясь которой они лишаются спасения и Царствия Небесного. Именно поэтому важно крестить детей в младенчестве. Ведь в Древней Церкви были споры о том, когда надо крестить детей. Одни говорили, что во взрослом возрасте, другие, что в 30-летнем. Вот как раз Григорий Богослов, который сегодня упоминался, он очень подробно рассматривает этот вопрос в одном из своих богословских трактатов. И он говорит о том, что в его время была распространена практика принимать крещение по достижении зрелого возраста. Он сам был крещен в 30-летнем возрасте, хотя он был сыном православного епископа. И вот, рассуждая о том, какой должен быть возраст для принятия крещения, он говорит, что вот я считаю, что крестить нужно примерно в 3-летнем возрасте, когда ребенок уже способен воспринимать окружающую действительность, но еще не воспринимает ее интеллектуально, но тем не менее способен реагировать на то, что происходит. Впоследствии общераспространенной стала практика крещения людей в самом младенчестве. И надо сказать, что различная практика до сих пор существует в разных христианских общинах. Даже в католической церкви, например, крестят в младенчестве, но миропомазание совершается по достижении определенного возраста, например, 7 или 10 лет. А это значит, что крещенные дети не причащаются. В православной церкви младенец принимает и крещение, и миропомазание, и с самого младенчества мы даем возможность детям причащаться. Именно для того, чтобы они, пусть они даже этого не сознают интеллектуально, но чтобы они не лишались того участия в божественной жизни, которое доступно взрослому человеку. Чтобы они не лишались того духовного хлеба, той духовной пищи, которая в равной степени нужна всякому человеку, сознает ли он это сам или еще не способен этого сам осознать. Можно ли считать общество анонимных алкоголиков сектой? Ваше отношение к таким обществам? Существуют разные точки зрения на этот вопрос. Когда я служил в храме Святой Екатерины на Большой Ордынке, у нас при храме был такой кружок анонимных алкоголиков, которые проходили по программе «12 шагов». Это такая программа, которая рассчитана на постепенное освобождение от алкогольной зависимости, но не просто через отказ от алкоголя, а по сути дела через полную переоценку ценностей, через полную, как сейчас стало вдруг модно говорить, перезагрузку всех ценностных ориентиров. Эта программа включает, например, на каком-то этапе требования для человека вспомнить все свои дурные поступки и их записать. Затем требование сделать что-то, чтобы помогло исправить нанесенный людям урон или вред и так далее. А в сочетании с церковью, при умелом пастырском руководстве, эта программа приносит очень явные положительные плоды. Я был свидетелем того, как приходили к нам совершенно разбитые жизнью люди, в том числе и очень молодые люди, 18- или 20-летние, и через год, два или три это становились совершенно другие люди. Люди, которые обретали смысл жизни, которые освобождались от зависимости, алкогольной или наркотической. Я думаю, что если такие программы осуществляются под руководством церкви и как-то интегрируются в тот воспитательный процесс, которым церковь занимается, то они могут приносить очень большую пользу. Вопрос о том, какие преимущества богословского образования за рубежом по сравнению с богословским образованием в России, в связи с тем, что в свое время, как здесь сказано, я учился в Оксфорде. Я думаю, что главное отличие заключается в том, что в наших духовных учебных заведениях образование построено на основе представления о том, что студент должен усвоить некую сумму знаний по определенным предметам. То, что очень часто отсутствует в нашем духовном образовании, это желание или способность научить студентов тому научному методу, который позволял бы им самостоятельно осваивать различные пласты богословской науки. Вот это то, чему Например, меня учили в Оксфорде. Это то, что я вынес из обучения на богословском факультете Оксфордского университета. Я практически не посещал там лекций. Я занимался самостоятельным научным исследованием под руководством научного руководителя. И руководство это заключалось не в том, что он мне говорил, что писать, чего не писать, а в том, что он мне показывал, какой должен быть метод самостоятельного исследования. Вот я сейчас являюсь ректором аспирантуры, буквально на этих днях провел собеседование с теми студентами, которые поступали к нам в аспирантуру. Сегодня как раз мы опубликовали списки поступивших. Так вот, с чем я сразу же столкнулся, это то, что аспиранты, то есть люди, которые получили высшее богословское образование, которые окончили духовные академии, окончили православные университеты и, может быть, имеют довольно обширные познания в разных областях, совершенно не демонстрируют способности к самостоятельной работе. И я предвижу, что именно это будет главной трудностью для нашей общецерковной аспирантуры. Потому что аспирантура предполагает такую способность. А научным методом в наших духовных школах не учат или учат недостаточно. В этом, я думаю, главное отличие. Можно ли сказать, что на все в жизни человека воля Божия? Нет, не на все в жизни человека воля Божия. Жизнь человека складывается из сочетание, по крайней мере, двух воль. Это воля Божия и воля самого человека. Как правило, еще привносятся какие-то другие составляющие. Например, воля родителей, если речь идет о детях или молодых людях. Воля каких-то людей, которые окружают человека. Но нельзя забывать и о воле дьявола, которая может как-то примешиваться к жизненному выбору человека. Богу угодно то, что соответствует его воле. И задача человека, задача духовной жизни, задача нравственного воспитания заключается в том, чтобы человек был настолько ориентирован на духовные и религиозные ценности, чтобы его воля совпадала с волей Божьей. Если человек достигает вот этого гармоничного сочетания собственной воли с волей Божьей, тогда действительно он совершает только то, что угодно Богу. Если же воля человека вступает в противоречие с волей Божией, тогда очень часто происходит то, что Богу не угодно, но по каким-то неизвестным для нас причинам Бог это попускает. В христианском богословии существует различие между волей Божией и попущением Божиим. Между тем, что происходит в мире, и это угодно Богу, и тем, что происходит в мире, но это не угодно Богу. Поэтому, когда люди оправдывают какие-то свои поступки или поступки других людей, неблаговидные или злые, тем, что на все воля Божия, то это неправильно. Не на все воля Божия. Воля Божия только на то, что соответствует Божьему плану о спасении человека. Я думаю, что было бы совершенно бессмысленно пытаться ответить вот на вот такое количество вопросов, поэтому я ответил, наверное, на 1/10 часть из них, но я благодарю вас за то, что вы самим фактом этих записок проявили интерес к тому, что говорилось. Действительно, в ходе этих лекций будет, я думаю, сказано многое другое, много полезного. И я желаю всем вам, дорогие братья и сестры, духовно просвещаться, то есть сознательно воспринимать ту веру, которой, я думаю, большинство из вас принадлежит, или уже реально, или, по крайней мере, по своим корням. И желаю вам разобраться в том море информации, которое сегодня существует, и которое нередко препятствует людям найти прямой путь к Богу и прямой путь к спасению. Благодарю вас всех за внимание.